Собрав незамысловатое бельишко, Надя отправилась в душ. Вода и впрямь была еле теплой, но позволила немного освежиться и смыть общую грязь. Только возникала проблема с волосами, коса была длинной, волос много, ухаживать и расчесывать их стоило больших усилий. У Надежды когда-то тоже была почти такая же коса, и она прекрасно помнила, как тяжело ухаживать за такими густыми и длинными волосами. Но и обрезать такое богатство было жаль, хотя как раз в это время начинала потихоньку входить в моду так называемая химка, шестинедельная завивка с помощью специальных средств. Особо популярной она станет в послевоенные годы, но и сейчас модницы начинали рисковать своими волосами в надежде обрести кудрявые волосы, как у актрис того времени. Но женщина решила пока просто обрезать волосы покороче, примерно наполовину, чтобы полегче было расчесывать. В Сандунах была очень хорошая парикмахерская, где девушка и смогла потом немного укоротить свои волосы, как она и хотела. Расслабившись на чистой постели, Надя уснула, все-таки переживаний в этот день было много и требовалось немного перезагрузиться. Проспала она недолго и проснулась от разговоров и возни девушек. Вернулась Олеся, которая с энтузиазмом рассказывала о фильме «Волга-Волга», который они с Михасем посмотрели, и цитировала слова водовоза, что без воды и не туды, и не сюды. Надя с удовольствием подхватила эту веселую песенку, оказалось, что у нее очень приятный голос, да и в характеристике было написано, что она хорошо поет. Она объяснила знание песенки тем, что старших детей детского дома также водили в кинотеатр смотреть только вышедший фильм. Хотя Надежда не очень хотела уподобляться героям книг о попаданцах, которые постоянно пели песни из будущего, но сейчас у девушки как раз было настроение из разряда «сейчас спою», хорошая компания, чистая уютная комната, сытость и молодость, почему бы не сделать то, что делают все попаданцы. Решив проверить, как это у нее получится, Надя с разрешения соседки сняла со стены гитару, украшенную пышным бантом и, глядя на Глафиру, решила спеть песенку, которую любил муж попаданки, переделав на свой лад. Все-таки слова куплета «лучше быть нужным, чем свободным» всегда немного смущали ее. «Приходи ко мне, Глафира, я намаялся один. Приноси кусочек сыра, мы вдвоем его съедим. Буду ждать желанной встречи я у двери на чеку. Приходи ко мне под вечер, посидим, попьем чайку». Припев. «Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше нужным быть, пригодным. Это я знаю по себе, это я знаю по себе». Тут Надя передохнула, подмигнула Олесе и продолжила, глядя на нее и Михася. «Приходи ко мне, Олеся, ненароком, невзначай. Приноси кусочек сыра, ведь без сыру, что за чай? Ты, колбаски два кусочка, а я маслица найду. В наше время в одиночку не прожить, имей в виду». Припев. «Буду ждать я неустанно, ты мне только покажись. Должником твоим я стану на оставшуюся жизнь. Одари приветным взглядом, малость рядышком побудь. Больше ничего не надо, только к чаю что-нибудь». Переждав приступ смеха всех присутствующих, Надя опять продолжила свою нескончаемую песенку, чтобы уж никого не обижать. «Приходи ко мне, Айгульчик, я намаялся один. Приноси кусочек сыра, мы вдвоем его съедим. Буду ждать желанной встречи я у двери на чеку. Приходи ко мне под вечер, посидим, попьем чайку. Приходи ко мне, Сим-Симчик, ненароком, невзначай. Приноси кусочек сыра, ведь без сыру, что за чай? Ты, колбаски два кусочка, а я маслица найду. В наше время в одиночку не прожить, имей в виду». Припев уже дружно пела вся комната, еле сдерживая свои эмоции. «Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше нужным быть, пригодным. Это я знаю по себе, это я знаю по себе». Закончив песню, девушки дружно упали от хохота на кровати, а Надежда радовалась. Она тоже любила петь, но исполняла их только в хоре своих подружек. В одиночку она страшно фальшивила. А вот ее предшественница действительно пела просто отлично, звонким красивым голосом. Женщина знала много хороших песен, так что будет чем повеселить подружек. Пока девушки веселились, дверь резко распахнулся и в комнату вошел очень важный мужчина, вернее, молодой человек, пытавшийся казаться таким. Он был одет в строгий костюм, с галстуком. Под мышкой одной руки он прижимал достаточно потертый черный портфель, скорее всего, полупустой, в другой держал модную темную шляпу. На носу его были круглые очки по сейчасшней моде, которые Надежда про себя называла поттеровскими, так они напоминали деталь внешности знаменитого героя. Он презрительно осмотрел хохочущих девушек и грозно спросил: «Это что тут творится?» В конце его голос дал петуха, оправдав его имя. Строгость и высокомерие получались у него так забавно, его напыщенность была так карикатурна, что девчата еще сильнее рассмеялись. «Да мы тут пышками баловались да песенки пели», невольно вырвалось у Надежды, а девчата рассмеялись еще больше. «Что за песенки? Кто разрешил?» Торжественность парня все увеличивалась. Он так был похож сейчас на товарища бывалого из фильма «Волга», «Волга». Да, действительно, сплошная самодеятельность. Просто хочется рвать и метать», — подхватила Надежда, цитируя героя фильма. Петр, а это был он, покраснел еще больше, поняв этот намек, но только сжимал и разжимал кулаки, заставляя трепыхаться свою несчастную шляпу, потом ничего не сказал и лишь молча вышел из комнаты. Тут только девушки заметили, что за его спиной стояли две скромно одеты серые мышки, девушки из курятника нашего боевого петушка. Они тоже фыркнули на девушек и демонстративно пошли следом за ним. Смех как-то сам собой утих, и Сима, оглядев всех, тихо сказала: «А ведь этот Петя очень злопамятный, надо держать ухо востро, он может и отомстить втихую». И девчата согласились с ней, говорила Сима редко, но метко, подмечая все особенности ситуации. В будущем из нее вышел бы отличный психолог. Но Надежда понимала, что сейчас нельзя нагнетать обстановку, и специально веселым голосом сказала: «Ничего, девчата, наш завхоз в детдоме говорил, когда пацаны начинали бузить и сильно важных из себя изображать, что на каждое крутое яичко есть своя ложечка. Ничего плохого мы не сделали, спели веселую песенку, так что придраться Петру ни к чему». Но Сима правильно сказала, приглядывать за ним стоит. «А теперь давай, Айгуль, к завтрашнему испытанию по арифметике приготовимся». И они с девушкой сели за стол и стали разбираться с материалом. Действительно, с примерами у Айгуль было более или менее нормально, но, как она и говорила, западали задачи. Но Надежда вспомнила, как она объясняла их сначала своей дочке, потом внучке, и спокойно и последовательно растолковывала ей материал. В конце занятия Айгуль воскликнула: «Ты настоящая учительница, так все понятно рассказываешь», и девчата, которые прислушивались все это время к их разговору, дружно закивали головами. Надежда скромно потупилась, но была довольна признанием своих способностей. Постепенно все угомонились и разошлись по кроватям отдыхать, но Надежда никак не могла уснуть. Она все думала о ситуации с Петром. Конечно, ничего серьезного он сделать не мог, а вот потихоньку пакостить, чернить вполне. И она решила: раз конфликт начался с песни, надо песнями его и победить. Но это должна быть всем песням песня, чтобы никто и слова против сказать не мог. Но пока ничего в голову не приходило, девушка решила лечь в кровать. По себе она знала, стоит ей расслабиться, отпустить идею, как решение само придет в голову. И вот, уже почти засыпая, Надя чуть не подпрыгнула. Ну конечно же, вот они, всем песням песни, да еще целых две. И быстро присев к столу, она почти на ощупь стала писать, вспоминать великие песни, которые как-никакие подходили к этому тревожному времени, и вновь продолжается бой. Александры Пахмутовой и Николая Добронравова и песня о тревожной молодости той же Александры Пахмутовой и Льва Ашанина. Но она решила, что будет петь только в крайнем случае, когда обстоятельства заставят. Все же она хотела быть учителем, а не певицей. Единственное, что ее смущало, авторство песен. Ведь настоящему автору музыки, Сашеньке Пахмутовой, сейчас 10 лет, ее соавтору Каленьке Добронравову, 11, только Левушка Ашанин постарше, ему уже 27, он вполне может предъявить претензии, хотя песня будет сочинена им в реальной истории только в 58 году. Называть их настоящие имена, но пока они ничего такого не сочинили, приписывать авторство себе, тоже не очень красиво. Да еще одно обстоятельство, уже было такое понятие, как авторские права, оно особенно было любимо маститыми писателями-прозаиками, приближенными к высоким империям. Такой автор был очень богат по тем временам, особенно если издавался массовым тиражом. Он мог получить по высшей ставке за печатный лист, плюс 100% гонорара за массовое издание, плюс 60% гонорара за переиздание. А вот с поэтами-песенниками было проблемнее, отчисления авторам за исполнение песен шли не всегда, только когда песню издавали на пластинке, но чаще деньги получали непосредственные исполнители, а авторов порой и не знали. Поэтому Надежда не стала лезть в эти дебри и решила так, песня сочинилась, ее уже исполняют, а уж об остальном пусть каждый думает в меру своей фантазии. Но надо обязательно уточнить все эти подробности и в любом случае зарегистрировать эти ново-старые песни. На этом она успокоилась и заснула вновь уже крепким сном. Глава 18. Забота у нас простая. Глава 18. Забота у нас простая. Утром все собирались в попыхах, ведь одновременно нескольким девушкам надо сходить в туалет, умыться, почистить зубы, расчесаться, все это способствовало невольной толкотне и быстроте всех действий. Хорошо, что ругани не было, но напряженность присутствовала. Собравшись, Айгуль, Надя и Сима отправились на экзамен, а Глафира осталась на хозяйстве, она должна была выяснить насчет книжек на питание и решить другие бытовые проблемы. Экзамен по математике проходил уже спокойнее. Задания для Нади были простейшими, такие она могла решить за 5 минут. Но она посматривала на подруг, у Симы вроде проблем не было, да и Айгуль пыхтела, но решала сама. Вздохнув с облегчением, что все идет нормально, девушка сдала листочек и вышла из кабинета. Решив подождать девчат, она отправилась бродить по коридорам и вдруг из-за одной двери услышала звуки пианино. Спутать звуки этого инструмента было невозможно. Когда-то дочь Надежды безуспешно училась несколько лет в музыкальной школе и бросила ко всеобщему облегчению. Не дано, но классическую музыку они в семье знали и любили. А тут звучал вальс цветов из балета Чайковского «Щелкунчик», потрясающая мелодия, запоминающаяся с первого такта. Надя не смело открыла дверь и робко остановилась на пороге. За инструментом сидел мужчина в возрасте, настолько ушедший в музыку, что он никого не видел и не слышал. Но вот мелодия закончилась, и он поднял глаза на девушку. «Вы кто и что тут делаете?» – спросил он строго. «Я Надя Кузнецова. Поступаю в ваше училище, очень люблю Чайковского, а вы так хорошо играли», смущенно объяснила девушка. При упоминании имени великого композитора взгляд мужчины смягчился. Он задумчиво смотрел на девушку, было видно, что он о чем-то мучительно размышляет, но не решается говорить. И все-таки, что-то для себя решив, он продолжил с вопросительной интонацией. «Смотрю, вы любите музыку, а сами умеете петь, знаете какие-нибудь песни? Тут такая ситуация трудная для меня сложилась. Нашему училищу надо выступить на открытии очередной городской партийной конференции, а песни подходящие я не знаю, не исполнять же им в парке, чьи распускаются розы», и мужчина просительно посмотрел на девушку. Чувствовалось, что говорить ему неудобно, сама ситуация была не очень комфортна для него и по возрасту, и по статусу. Взрослый человек, преподаватель, просит незнакомую девушку, еще даже не студентку училища, об одолжении, но чувствовалось, что припекло его знатно, и он не знает, как выйти из этого сложного положения. Да и сам его облик, потертый костюм, правда, отлично выглаженный, такая же старая рубашка со следами штопки на манжетах, все свидетельствовало о непростой его жизни. По поведению и внешности Надя уже догадалась, что мужчина из так называемых бывших, интеллигент прошлого времени. Ей стало жаль его, и она все же решилась исполнить одну из песен, которые вспомнились ночью. Так она сразу двух зайцев убьет, и хорошему человеку поможет, и Петеньке нос натянет. Ну и такие песни, как вы упомянули, тоже имеют право на жизнь, ведь песня не только строить и жить помогает, но и дружить, и любить, задумчиво сказала Надя, прерывая затянувшееся молчание, и продолжила. Но есть другая песня, которая, я думаю, подойдет для этой ситуации. Я напеть смогу, а вот ноты записать уже не сумею. Вы можете мне помочь? Песню, ну попробуйте, благосклонно сказал мужчина, видимо, ожидавший услышать какую-нибудь легкомысленную мелодию. Я понимаю, это не Чайковский, но знаете, каждое время требует своих авторов и свои тексты. Только мою песню надо петь хором, и солист должен быть мужчиной, решительно сказала девушка. Где же их взять, мужчин, уже более снисходительно проговорил музыкант. Но вы знаете, я попробую стать тем самым солистом, и он приготовился подыгрывать девушке. Собравшись, несколько раз вдохнув и выдохнув, Надя запела песню о тревожной молодости, сначала неуверенно, а потом все сильнее набирая голос. Мужчина в первые минуты довольно снисходительно начал слушать девушку, но сильная мелодия и чеканные слова захватили и его, и уже скоро он подхватил мелодию, почти не ошибаясь в ее воспроизведении. Когда песня закончилась, музыкант, выдохнув, спросил: Откуда у вас это? Как вы почувствовали силу этого времени? Надя лишь пожала плечами, сознавая, что ответ и не требовался. Она и сама не понимала, как так получилось у настоящих авторов этой песни, но она действительно была об этом тревожном времени, хотя сами авторы еще очень молоды сейчас. А вы знаете, это отлично. Это то, что надо. С восторгом продолжал мужчина. А про хор вы правы, тут он явно требуется. Надя прислушалась. Подождите, кажется, мои подруги закончили экзамен, можно с ними попробовать спеть хором. И, оставив растерявшегося мужчину, она быстро выбежала в коридор и действительно увидела своих довольных подруг. Видимо, экзамен прошел благополучно. Схватив их за руки, она поволокла девушек в зал, не замечая их удивленных и недоумевающих взглядов, только сказала: «Пойдемте, сейчас все на месте объясню». И в зале она уже стала спокойно говорить: «Девчата, сейчас мы попробуем все вместе спеть одну песню. Тогда никакой Петюнчик к нам и приставать не посмеет». И она вновь начала петь, передав листок со словами девушкам. И вот сначала робко, потом все увереннее, девушки подхватили эту мелодию и закончили ее уже очень громко и красиво. Было видно, что песня их захватила своей силой и энергией. Музыкант почти кричал: «Отлично! Просто замечательно! Вы выручили меня! Успех будет обеспечен!» Прежнее уныние сменилось у него энтузиазмом и восторгом. «Значит, вы поступаете в училище? Теперь я нисколько не сомневаюсь в вашем зачислении. Знаете что, я завтра тоже буду на комиссии и постараюсь замолвить за вас словечко. А еще песни вы сможете спеть?» С замиранием в голосе продолжил мужчина. «Да, конечно, но их лучше с оркестром исполнять и также большим хором». Наде пришла в голову добавить и песню, и вновь продолжается бой, которую она вспомнила ночью, и которая также отлично подходила к этому времени. «Хорошо, после собеседования поговорим». Они уже хотели расстаться, но мужчина спохватился. «Простите мою рассеянность, я не представился, меня зовут Константин Михайлович», и он склонился так, будто хотел по привычке поцеловать руку девушке, но спохватился и лишь пожал ее. А Надя с грустью подумала, насколько одинок этот человек среди современных людей, и как он отстал от этого строгого времени со своим буржуйским поведением. Они уже двигались к выходу, как дверь резко распахнулась, и в зал зашла целая делегация. Впереди шел, по всему облику, чиновник, скорее всего, очень важный начальник, за ним, Петя, вовсю копирующий поведение мужчины, а сзади уже знакомая всем директор училища Клавдия Ивановна. Видимо, их всех привлекли звуки музыки из зала, и начальство решило проявить бдительность. «Чем вы тут занимаетесь, уважаемый Константин Михайлович?» – процедил чиновник. «К смотру самодеятельности готовимся, многоуважаемый Марк Сен Кузьмич», иронию мужчины не услышал бы только глухой. А Надя улыбнулась про себя, ну и сочетание имени и отчества, такое имя идеологически правильное, что сразу понятно, оно вряд ли было у мужчины от рождения, скорее всего, изменено в угоду времени. Тут Надежда очень хорошую песню спела, можно исполнить на конференции. Песню, небось очередную Глафиру, ну как без Петеньки, тому обязательно надо показать свою значимость перед начальством. «Думаю, лучше услышать самим и оценить», – спокойно возразил мужчина. Держался он уже с достоинством, но небольшое волнение еще присутствовало. Они с девушкой вновь подошли в пианино, другие девчата обступили их, и мужчина начал очень красивым голосом. «Забота у нас простая, забота наша такая, жила бы страна родная, и нету других забот». И все вновь подхватили припев своими звонкими девичьими голосами. «И снег, и ветер, и звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет». Так они и допели всю песню, причем мужчина играли пел уже очень уверенно, да и девчата лишь немного подглядывали в текст. Эти чеканные строки сами собой запоминались без усилий, а Надя с удовольствием смотрела и на довольное расплывшееся лицо начальника, и на выпучившего глаза Петю, и на доброжелательно улыбающуюся Клавдию Ивановну. «Ну что же, неплохо, неплохо», — благосклонно кивнул начальник. «Как видите, песню хором хорошо петь, так она сильнее звучать будет», — добавила Надя. Ей надо было показать и роль своих подруг, чтобы никто уже не мог их ни в чем задеть. Да и еще было бы красиво, если бы мы все были одинаково одеты. Представьте, на всех белые блузочки, черные юбочки, туфельки, а на голове красные косынки. И Константин Михайлович в новом костюме за пианино гораздо представительнее бы смотрелся. Это бы показало, как наше училище заботится о своих учащихся и преподавателях. Надя улыбалась про себя. Под шумок из плохой овцы ход шерсти клок можно содрать, а с одеждой, а особенно с обувью, у девчат действительно было плоховато. Так что пусть важный начальник поспособствует. Это вы правильно сказали, девушка, наша сила в коллективе. И про одежду тоже верно. Замолвлю за вас словечко в горкоме, что-нибудь придумаем. Так что готовьтесь, репетируйте, я поставлю соответствующие органы в известность о вашем выступлении. И он поплыл из зала, а значительно погрустневший Петя поплелся за ним. Надя не удержалась и показала ему язык, бе-бе-бе, на что директор только улыбнулась и сказала, что поговорит с ними завтра, на зачислении, вопрос о котором, скорее всего, будет решен положительно. А девчата с удивлением спросили чуть ли не хором, а кто этот Марксен Кузьмич? Секретарь партийной организации училища, объяснил мужчина, а Надежде уже тихим голосом проговорил. Как вы держались? Неужели не боялись? А девушка действительно не испытывала страха, причем, не было его не только у женщины из будущего, пережившей общение с более значительными многочисленными партократами в свое время, но и у Нади, видимо, детдомовская закалка сказывалась. Поэтому она с улыбкой ответила, это не он мне, а мы ему одолжение сделали, теперь все будут говорить, какой он молодец, воспитал в училище таких замечательных студенток, так что не убудет с него. И еще, Константин Михайлович, надо зарегистрировать авторские права на эту песню и другие. Узнайте, пожалуйста, как это сделать в самое ближайшее время. До завтра, завершила она и вместе с девушками вышла из зала, оставив стоять остолбеневшего музыканта. Как говорят, шок, это по-нашему. Глава 19. Встреча с Макаренко. Девушки уже хотели вернуться в общежитие, как в коридорах послышался шум и возгласы. Макаренко приехал, пошли в актовый зал быстрее, там Антон Семенович выступать будет. И действительно, все стали собирать на встречу с этим знаменитым педагогом. Для Надежды это выступление было вдвойне интересно, ей очень хотелось своими глазами увидеть этого замечательного человека, послушать его новаторские педагогические идеи, за которые, кстати, его неоднократно гнобили. Хотя, казалось бы, его основные положения полностью соответствуют современным постулатам и основаны на равенстве трех социальных структур – личность, коллектив, общество. По мнению Макаренко, человеку жизненно важно найти свое место в коллективе, чувствовать себя его частицей, прислушиваться к правилам и законам коллектива. Ребенок в такой системе рассматривается не как объект воспитательного процесса, а как его самостоятельный участник, творец собственной судьбы. Вот это и смущало некоторых чиновников, нужны винтики системы, а не самостоятельно мыслящие личности. В актовом зале было тесно, тут собрались не только все учащиеся, которые были на этот момент в училище, но и преподаватели. Все тот же Максен Кузьмич торжественно представил Антона Семеновича, назвав его известным педагогом современности. И вот на трибуну вышел высокий худощавый человек, бледный и неважно выглядевший. Чувствовалось, что у него проблемы со здоровьем, начал говорить он достаточно слабым голосом. Прежде всего маленькое замечание. Я очень плохой докладчик и не умею говорить так, как полагается оратору. У нас будет не доклад, а беседа. Я буду рассказывать только о небольших практических выводах, какие у меня, практического работника, остались после моей педагогической работы. Молодежь, сначала немного шушукающаяся, постепенно все внимательнее слушала докладчика, который постепенно разошился и стал говорить все увереннее. У меня опыт исключительный, и я не вполне уверен, что вы его можете использовать. У вас будут дети из семьи, к вам они придут в 8-летнем возрасте. Вы будете вести работу рядом с семьей, а я получал мальчиков и девочек, обычно в возрасте старше 13 лет, побывавших на улице, в тюрьме, в суде, часто неграмотных, запущенных и, конечно, этот контингент, по сравнению с тем, который вы будете иметь, был совершенно иным. Но все же советское воспитание остается советским, и те основы, какие были у меня, могут и должны быть у вас. Выпив воды, Антон Семенович немного передохнул и вновь продолжил. Вы идете в начальную школу, это ваше счастье. Начальная школа тем хороша, что там маленький коллектив, можно всех знать в лицо. Каждый виден не только насквозь, но даже глубже, как говорят коммунары. Легче, чем в большой школе, где не знаешь, где Петя, а где Ваня. Вам можно позавидовать, настолько у вас счастливые условия работы. И дальше педагог очень подробно начал рассказывать о системе воспитания, которая была сначала в его колонии имени Горького, а затем в коммуне имени Дзержинского, где дети не только учились, но и работали. Тут уже все слушали очень внимательно, а Надя где-то мысленно соглашалась с педагогом, где-то спорила, но ни одна его идея не оставляла ее равнодушной. И хотя многие выражения, на взгляд Надежды из будущего, были несколько политизированы, они отражали это время, где политика проникала во все сферы жизни человека. Антон Семенович горячо убеждал зал: «В своей практике я различал и различаю теперь политическое образование и политическое воспитание и думаю, что большую ошибку делают педагоги, которые ставят перед собой только вопрос политического образования. Есть много таких педагогов, комсомольцев, пионервожатых, которые считают, если мальчик или девочка знает политграмоту, если знает историю Октябрьской революции, историю гражданской войны, знает последние победы индустриализации, коллективизации, знает историю последних лет построения социализма, наше могущество военное и промышленное, то эти дети, по их мнению, политически воспитаны». Надя полностью согласилась с этими словами педагога, так как и в ее время было много людей, на словах поддерживающих идеи партии и правительства, а на кухне осуждающих эти действия, но не прикладывающих никаких усилий к изменению жизни в ту сторону, о которой они разглагольствовали. Немного передохнув, педагог продолжил: «К сожалению, мне приходилось и в своей, и в чужой практике наблюдать, что эти знания сами по себе не делают еще человека политически воспитанным. Бывали случаи, когда мальчик прекрасно знает, что полагается ему знать по школьной программе, читает газеты, может делать доклады и выражаться в своих речах весьма приятно, а по своему поведению, по своему отношению к коллективу, коллективу колонии или коммуны, коллективу всего государства проявляет лицо несоветское. Мне приходилось это наблюдать». Тут его прервали горячие аплодисменты. Особенно эмоционально эти слова поддержали педагоги, а Марсен скривился. Макаренко говорил долго, под конец чувствовалось, что он устал, но закончил он вполне уверенно. Без закалки, без воспитания чувства преданности к коллективу и простого ясного понимания внутри коллективных отношений, политическое воспитание невозможно. Взрыв аплодисментов оглушил Надю, все поднялись, чтобы приветствовать великого педагога. Он спустился в зал, вытирая лоб, а его обступили молодые люди, продолжавшие аплодировать. Надежде с трудом удалось пробиться сквозь толпу, ей очень хотелось кое-что уточнить у него. Когда-то давно, в качестве шефов, она с членами правкома побывала в очень хорошем детском доме своего города. Это было в 90-е годы, когда задержки зарплаты, трудности с продуктами и одеждой для детей были нормой. А тут ее поразила обстановка: у детдомовских воспитанников и фрукты были, которые женщина не могла купить, и одеты они были не хуже ее дочки. В спальнях стояли удобные кровати, накрытые разноцветными покрывалами, в каждой группе была оборудована небольшая кухня, где дети могли приготовить себе простейшие блюда. Так что тогда она с горькой усмешкой сказала, что не против на некоторое время сдать свою дочку в детдом, жили они не хуже, а пожалуй, и лучше домашних детей. Надежду поразила еще организация групп, в ней были дети разного возраста, в основном братья и сестры, а своих воспитателей они называли папами и мамами. И учились они в обычной школе, вместе с нормальными детьми, бывали у них дома и наблюдали различные семейные обстоятельства, которые они не могли увидеть в детском доме. Позже это стало нормой, а тогда удивляло взрослых, которые посещали это заведение. Вот об этом она и хотела рассказать. Протолкавшись поближе, она обратилась к Макаренко: «Антон Семенович, я тоже воспитывалась в детском доме, и у нас была большая проблема. Нередко в детдом попадали дети из одной семьи, но разного возраста, так вот выходило так, что им не получалось общаться, ведь все жили в группах по возрасту, в разных спальнях, и маленьким было достаточно трудно видеться со своими старшими братьями и сестрами. И еще, нам так хотелось, чтобы у нас были родители, и некоторые называли воспитателей папами и мамами, а их ругали и заставляли называть взрослых по имени и отчеству. И учителя проходили к нам отдельно, а нам так хотелось учиться рядом с обычными детьми, которые нередко нас дразнили, называли приютскими». Все это Надя выпалила сначала несколько торопливо, волнуясь, чтобы ее не перебили. После того, как девушка поняла, что ее слушают, Она успокоилась и стала говорить равномерно, стараясь донести свои идеи не только и не столько до Макаренко, но и до других педагогов, которые также стали прислушиваться к ее словам. Да и сам Макаренко слушал девушку заинтересованно. «Как вас зовут? Надежда Кузнецова? Очень интересные мысли вы высказываете. Думаю, ваши педагоги примут их к действию и расскажут о них дальше. Успехов вам всем, дорогие будущие учителя!» Усталость у Макаренко явно сказывалась, пот катился по лбу, ему уже хотелось отдохнуть. «И вам здоровья! Следите за ним, пожалуйста, особенно за сердцем, берегите себя!» Вдруг вырвалось у девушки непроизвольно, но очень искренне. Антон Семенович посмотрел на нее с небольшим удивлением и, сопровождаемый педагогами, пошел на выход. Надя чуть задержалась, но заметила и снисходительный взгляд Марксена, и удивленный Константина Михайловича, и доброжелательные взгляды подружек. А девушке вдруг захотелось на улицу, отдохнуть от толпы и взглядов людей, и она, пропустив всех вперед, вышла потихоньку из училища, наблюдая, как хлопочет Марксен и Петя, стараясь усадить Макаренко в машину, подобострастно что-то ему говоря. Потрясенная выступлением великого педагога, Надя размышляла об идеях Антона Семеновича, о которых много спорили и в будущем, то отказываясь от них, то вновь внедряя в практику воспитания. Она потихоньку шла по дороге к флигелю, когда ее догнали подружки. «Ты молодец, Надя», — здорово сказала, обступили они ее со всех сторон. «Я сказал то, о чем думала давно, еще в детдоме», — махнула рукой девушка и продолжила. «А сейчас знаете что, девчата, пойдемте погуляем. Посмотрите, день какой чудесный, только надо зайти, спросить у Глафиры, что там с талонами, есть хочется, а еще раз уже неудобно ее объедать», и они дружно пошли в сторону общежития. Посещение детского дома и эмоции от увиденного были пережиты мною, когда я посетила очень хороший детдом в 90-х годах, но там директор был хорошим другом руководителя районного комитета партии, и он ему во многом помогал. Автор сознательно допустила неточность. Антон Семенович Макаренко скончался в возрасте 51 года 1 апреля 1939 года. Он побежал за отходящей электричкой, успел заскочить в вагон, сел на скамейку и мгновенно умер, сердце не выдержало. На вскрытии обнаружилось, что оно просто разорвалось на две половинки, как яблоко. Глава 20. В гостях у Зиночки. Глафира уже ждала их с удивительными новостями. «Вы чем там петушка нашего околдовали?» «Сам прибежал, сунул карточки еще мне пачку и всем вам, да не обычные, а как отличникам учебы, на большую сумму. А когда я что-то хотела спросить, махнул рукой, так сказали и убежал. Что вы там натворили?» Девчата с хохотом и подробностями стали рассказывать о том, как они пели хором перед парторгом, об общении Нади с Макаренко, об обещании парторга поспособствовать снабжению девушек одеждой и обувью. Глаша сказала, что тоже видела Макаренко, но вот протолкаться ближе не смогла. Она также удивилась Надиной смелости и похвалила ее. Разобрав книжечки, Надя хотела положить свою в кошелечек и нашла там записку с адресом Зиночки. Она решила после обеда сходить к ней в гости, в надежде застать ее дома. Но даже если ее и не будет, по подонке очень хотелось увидеть быт настоящей коммунальной квартиры, знакомой только по описаниям Зощенко и Булгакова. Поэтому в этот раз она ела быстро, набрала целый пакет бутербродов с хорошей колбасой и рыбой и пакет с ватрушками, и отдала всего 2 талона. Еще 1 талон она отдала Глафире, как та не отнекивалась, подивившись и задумавшись, то ли все дешево, то ли талоны такие ценные. Она уточнила у Глаши, где находится дом, указанный медсестрой в адресе. Он оказался совсем недалеко, в 2 остановках трамвая, который шел по Бульварному кольцу, под буквой «А», знаменитая «Аннушка». Но народу в подошедшем трамвае было так много, что Надя просто побоялась туда залезать, решив пройтись пешком, благо погода была замечательной. Еще раз любуясь на ново-старую Москву, порасспрашивав прохожих, девушка наконец нашла нужный дом, высокий, солидный, видимо, когда-то это был так называемый доходный дом, где жили различные жильцы, и зажиточные, и не очень. Дом был с несколькими входами, но они оказались заколоченными. Чтобы попасть вовнутрь, требовалось обойти дом и зайти не с парадного, а с так называемого черного входа. Квартира, нужная Наде, находилась на 2-м этаже, и она медленно поднималась по узкой железной лестнице, наслаждаясь запахами жареного лука, какой-то еды, перегары курева. На двери квартиры были прикреплены многочисленные звонки и висела написанная от руки бумажка, кому сколько раз надо звонить. Нажав на нужную кнопку указанное число раз, Надя долго ждала, но никто ей не открывал. Расстроенная, что зря пришла и никого не застала, она уже хотела уходить, как вдруг дверь открыла какая-то женщина, в засаленном халате, небрежно заколотыми волосами, шаркающая старыми разношенными тапками. Она очень походила на знаменитую Аннушку, которая разлила масло в романе Булгакова. Губы ее были поджаты, а глаза, как буравчики, с подозрением смотрели на девушку. На вопрос, где девушке найти нужных людей, она только небрежно махнула рукой, указав куда-то в конец длинного коридора, и стала расталкивать людей, стоявших в очереди в туалет. Те медленно расступались, видимо, не желая лишний раз сталкиваться со склочницей, а ее характер был виден сразу. Девушка пошла по коридору, стараясь не задеть многочисленные тазы, корыта, железные доски для стирки, веревки с сохнущим бельем, еще какие-то вещи. Коридор освещался одной тусклой лампочкой, и, несмотря на солнечный день, тут было темно, как вечером. Кое-как найдя нужную дверь, Надя с замиранием сердца в нее постучала и с облегчением выдохнула, когда ей открыла Зиночка. В легком домашнем халатике она выглядела еще моложе и милее. «Ой, Надя, как ты нас нашла? Хотя чего я, глупая, сама ведь тебе адрес написала. Как хорошо, что ты пришла, заходи», и она затащила девушку в комнатку. Несмотря на тесноту, в комнате было довольно уютно. Впритык к стене стояли две кровати, застланные красивыми покрывалами. На них горкой возвышались подушки, прикрытые белыми накидками с вышивкой по краям. Такие же салфеточки красовались под вазочкой и фигурками слоников, стоявших на небольшой полочке. На стенах висели разные фотографии, на одной из которой Надя увидела совсем маленькую Зиночку, сидевшую на руках красивой молодой женщины и статного военного, очень импозантного. Подошедшая Зиночка с грустью объяснила, что это ее родители. Папка совсем молодой помер, привязалась болячка какая-то странная, никто ничего понять не мог, за полгода сгорел. «Я после этого в медицину и пошла, хочу все болезни научиться лечить, людей спасать», — завершила она свой печальный рассказ. Надежда сразу подумала, что у мужчины рак, скорее всего, был, а с ним не могут справиться полностью и в 21 веке, да и все болезни победить никогда не удастся, с одной справятся врачи, другая на смену приходит, ковид тому пример, от которого она и скончалась. Но отбросив эти невеселые мысли, она с интересом продолжила рассматривать комнату. На полу всюду лежали вязаные круглые коврики, которые когда-то были и у бабушки Надежды. Вообще у нее было ощущение, что она в гостях у своих родственников в маленьком поселочке, где жили в обстановке старого времени. За столом сидела женщина, похожая дочку, ловко вязавшая что-то на спицах. Она подняла глаза, и Надя с жалостью увидела, что мама Зиночки плохо видит, на носу ее были очки с очень толстыми линзами. Девушка между тем тихо подошла к матери, приобняла ее и сказала: «Познакомься, это та Надя, о которой я тебе рассказывала, а это моя мама, Катерина Матвеевна». О Наде сразу знаменитый фильм вспомнился и его героиня, получавшая письма от своего мужа с далекого Востока, который дело тонкое. «Ты не стесняйся, проходи, Зина, сходи, чайник поставь, а мы пока с твоей знакомой поговорим». «Ой, я забыла, я же вам угощение принесла», и девушка протянула пакеты. «Спасибо, зачем же так много?» Но вкусняшки были приняты с удовольствием. Зина выглянула в коридор и со смехом сказала: «Надо подождать, на кухне снова Аннушка Чума с Анфиской ругается, опять выясняют, чья очередь лампочку менять в коридоре, старая уже как две недели перегорела, а они все спорят», и пояснила девушке, что Аннушка, та самая соседка, которая ей открыла дверь. Вот ведь недаром она так похожа показалась на героиню Булгакова, даже прозвище совпадает. «Тогда достань примус, вода в чайнике есть, только подогреть надо», — сказала женщина. А Надя с интересом смотрела, как девушка ловко готовила агрегат к работе. Она сначала прочистила специальным устройством форсунки примуса, потом в блюдечко, расположенное под горелкой, налила керосин и аккуратно подожгла его. Затем встроенным насосом в емкость для керосина накачала воздух, который вытеснил керосин к горелке. Проходя через канал нагретой горелки, он испарился, и с шумом стали гореть уже его пары. Примус горел ярко и сильно, не прошло и пары минут, как чайник закипел. Видя интерес девушки, Зина улыбнулась. Что, примуса не видела? Ага, у нас в детдоме были плиты, которые надо было дровами топить. Мальчишки их заготавливали и воду носили, а мы кухаркам помогали, объяснила девушка не без смущения. А в это время женщина ловко расставляла на столе чашки, сахарницу с пиленным сахаром, доставала ложки и чайник, заварник. Действия ее были уверенными и спокойными, выверенными до мелочей. Почувствовав интерес девушки, Катерина Матвеевна объяснила: «Я раньше вышивала много, и на коклюшках плела, и вязала, вот глаза и посадила. Но руки привыкли к работе, не могу без дела сидеть, на ощупь вяжу». Зиночка с гордостью подхватила, показывая на салфетки и коврики. «Это все мамка делала, ее в их артели лучшей работницей считают». «Ну уж, расхвасталась», — перебила женщина, но чувствовалось, что эта похвала ей приятна. «Но что разболтались, садитесь чай пить». Как девушка не отнекивалась, объясняя, что только пообедала, ее усадили за стол и напоили чаем с принесенными ватрушками. «А теперь рассказывай, как у тебя дела с поступлением», — в нетерпении воскликнула Зиночка. «Пришлось Наде и про экзамены рассказывать, и про подружек новых, и про песню, которую они будут петь на конференции, про все свои события, а их оказалось так много, что и саму девушку удивило, настолько, оказывается, было насыщенным это короткое время, что она жила в новом времени». Глядя, как ловко вяжет мама Зиночки, девушка вспомнила свою подружку, такую же рукодельницу. Однажды у девочек знакомых ее внучки началась повальная мода на помпоны, их прикрепляли к шапкам, шарфикам, даже к варежкам и сумочкам. Изготавливать их легче легкого, делаются они быстро, вот и набралось их столько, что уже и некуда девать. Тогда они придумали, пришили попоны к тканевой основе, простягали все и получили очень мягкий и уютный коврик. Эта идея понравилась всем, а больше всего коту Вискасу, который обожал играть с веселыми шариками, а потом и спать на уютном коврике. А ведь и размер, и форма изделий могли быть самыми разными, все зависело от количества ниток для них. Надя попросила нитки, сделала несколько шариков, а потом показала, как их можно собрать в коврик, объяснив это воспоминаниями о кружке рукоделия все в том же детском доме. Было вообще отличной идеей все свои изобретения объяснять жизнью в нем, проверить-то трудно, не поедут же люди куда-то в другую область выяснять эти подробности. Изготовление помпончиков было простым делом, это умели все, но девушка уточнила, что придумали подружки, чтобы сделать сразу много помпонов за раз, они пряжу наматывали на спинку стула, далее перехватывали и туго завязывали их нитями на расстоянии, равном размеру одного помпона, отделяя их друг от друга. Разрезали посередине между двумя завязками, расправляли нити, подравнивали ножницами и, вуаля, целая кучка помпончиков готова. И еще одну идею она решила предложить Катерине Матвеевне, которая не требовала дорогих материалов, была доступна для изготовления даже людям с проблемами в зрении, макраме. Когда-то опять же ее подруга так увлеклась их созданием, что полученными многочисленными изделиями были одарены все знакомые и подруги-мастерицы. И опять Надежда на ходу сочиняла нужную легенду. И еще, у нас пацаны прочитали где-то про узелковое письмо, которым пользовались какие-то древние племена. Они нашли старые веревки и стали придумывать свою азбуку. И так этим увлеклись, что начали и между собой переписываться с их помощью, чтобы взрослые не могли прочитать. А потом какой-то матрос показал им виды узлов, которыми завязывают концы, так они называют веревки. Тут уж этими узлами были завязаны все, даже самые маленькие веревочки. Но им это быстро надоело, но развязать эти завязки уже было невозможно, так они и валялись без дела. Тогда кто-то из девчонок придумал соединить эти веревки в разные картины, и знаете, все отлично получилось. Особенно всем понравился паук в паутине, которым потом украсили один темный закуток и водили туда новеньких пугать. И Надя уверенными штрихами символично нарисовала эскизы паука и некоторых других простейших изделий макраме, назвав его паутинкой. Она уточнила, что так можно не только панно большие делать, но и пояса, кошельки, сумочки, даже кофточки, только веревки подходящие нужны. Ну и терпение с аккуратностью и внимательностью тоже. У самой Надежды, к сожалению, не хватало выдержки для создания этих изделий. Зато она отлично умела варить декоративное мыло с различными наполнителями и запахами, но пока решила придержать эту идею в рукаве, Надо было уточнить наличие и качество всех компонентов этого традиционного изделия всех барышень-попаданок. Решив сразу испробовать Надины советы в действии, женщины мирно общались и делали заготовки для коврика, пока вдруг не услышали очень сильный звук входного звонка, громкий, требовательный. Затем какой-то шум и шаги многих людей, громкие разговоры и приказы. Все это заставило любопытных женщин выйти в коридор. https://vk.com/bulgakov.museum. Музей Михаила Булгакова, нехорошая квартира. Там находится и портрет Аннушки, а также другие интересные экспонаты того времени. Глава 21. Аннушка, чума и другие официальные лица. Глава 21. Аннушка, чума и другие официальные лица. Там стояли группкой солидный милиционер в возрасте, в уже знакомой девушке форме, важный мужчина с папой в руках и еще один человек, по всему виду, прибывший явно из мест не столь отдаленных. Несмотря на летнее время, он был одет в ватник, в руках держал замызганный треух, за спиной висел полупустой военный мешок, называемый в это время сидором. Милиционер, оглядевшись, недовольно проговорил, обращаясь к важному мужчине: «Что это у вас, товарищ старший по дому, такое безобразие в подотчетном жилье творится? Лампочка в коридоре одна не горит, другая еле светит, все заставлено и завешено. Проверки пожарных хотите? Штраф за непорядок?» И он строго посмотрел на него. «Все сделаем, товарищ милиционер, обязательно примем меры», и старший зыркнул на Аннушку, стоявшую в сторонке. Оглядев собравшихся строгим взглядом и откашлившись, страж порядка подошел поближе к свету и открыл папку с бумагами, а делал это он специально медленно, равномерно. И вот, окинув еще раз всю сцену, он важным и громким голосом начал читать свой документ. «Гражданин Петренко, проживавший по адресу, был арестован и осужден по статье 58.10 за пропаганду, содержащую призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти и лишен свободы на срок в 6 месяцев. После обращения гражданина Петренко лично к товарищу Сталину, дело было рассмотрено повторно. Оказалось, что гражданин был оклеветан и все обвинения оказались ложными. По апелляции Верховного суда, предварительный приговор был отменен. Гражданин Петренко восстановлен в правах и возвращается по месту предыдущего проживания. Вот так, товарищи, советский суд справедлив и все дела рассматривает подробно. А всякие кляузники и наведчики и сами могут оказаться на месте гражданина Петренко», — завершил он, еще раз строго оглядев присутствующих и особо задержавшись взглядом на бледной, как мел, Аннушке. «А теперь, товарищ старший по дому, откройте комнату номер 12». Ранее принадлежавшую вышепоименованному гражданину. Названный товарищ, тоже значительно сбавивший важный вид и спесь, бренча ключами, попытался открыть дверь в нужную комнату, но она не открывалась. Зыркнув на трясущуюся Аннушку, он молча протянул к ней руку, и та, дрожа, вложила в нее нужный ключ. Тотчас все действующие лица вломились в уже открытую комнату, в которой горой были навалены разные узлы и увязочки. «Это не мои вещи, кто-то без спроса захватил мою жилплощадь», — голос мужчины был спокоен и беспристрастен, но и он в упор смотрел на Аннушку. Тут уж самый недалекий мог догадаться, что именно она написала донос, чтобы захватить освободившуюся жилплощадь, а старший по дому явно был в курсе дела и в доле малой. «Сейчас, сейчас, все уберем, вы не волнуйтесь, ничего вашего не пропало», — смотреть на женщину, еле стоящую на ногах от ужаса, было очень неприятно. Ранее чувствовавшая себя королевой коммуналки, теперь она дрожала от страха, ведь теперь ее могли арестовать за ложное обвинение. Так что она лебезила перед соседом, как могла. Вынеся из комнаты несколько мешков, она на дрожащих ногах села на стул, под взгляды соседей, и укоряющие, и ехидные, а где-то сочувствующие. Милиционер оглядел притихших людей, заключил всю сцену словами: «Граждане, прошу расходиться», на что все и рассосались по своим комнатам. Немного побыв в гостях, Надя стала собираться в общежитие, да гостеприимные хозяева особо ее и не задерживали, настроение у всех было испорченным. Позже, от той же Зиночки, Надя узнала, что в тот же день, ближе к вечеру, Аннушка исчезла без следа. Арестовали ли ее за донос, или она, не дожидаясь этого, сама попыталась исчезнуть на просторах необъятной страны, никто этого не видел и не знал. Да и не задумывался об этом, баба с возу, кобыле легче. Никто ее и не жалел, и не вспоминал, Только иногда ее заклятая подружка Анфиса грустила без боевых баталий и споров по разным выдуманным бытовым поводам. И, кстати, лампочки в коридоре появились в тот же день, а сам коридор очистился волшебным образом от всего постороннего и оказался большим, светлым и на удивление просторным. Комната Аннушки отошла товарищу Петренко, восстановив справедливость и показав действие закона бумеранга в жизни. Мужчина оперативно подсуетился, привез из деревни и поселил в своей комнате старушку-мать, а в соседкиной – сестру с семьей, которая быстро сошлась с Зиночкой, и особенно, с ее матерью. Она также поступила работать в артель, где трудилась Катерина Матвеевна. Женщина сильно хромала, она повредила ногу в раннем детстве, а та неправильно срослась. Но несмотря на этот дефект, была она шустрой, компанейская и быстро обросла нужными знакомствами, всем пришлась ко двору. Но это все было позже. Сейчас же Надя вышла из квартиры и потихоньку шла по улице, она была потрясена увиденным. Женщина много читала о репрессиях, старалась разобраться в спорах на различных сайтах о количестве пострадавших людей, знакомилась с рассказами о их разных судьбах, чему-то поражалась от души, чему-то не верила, как явно выдуманному, а что-то и вовсе пропускала презрительно. Слишком много грязи лили люди, родившиеся много лет спустя и вовсе не вникающие подробно в эту историю. Но, тем не менее, они уверяли без сомнений, что Сталин, кровавый упырь, стоящий по колено в крови невинно пострадавших белых и пушистых людей, посадивший и расстрелявший лично полстраны. У Надежды всегда возникало желание помыть руки после таких статеек. Хотя, если просто мысленно представить, что так и было, кто построил все заводы, фабрики, создал основу промышленности страны на долгие годы, кто растил хлеб, учил и лечил людей, кто, в конце концов, выиграл в жесточайшем противостоянии с половиной мира в Великой войне, кто изобрел бомбу, существование которой до сих пор удерживает многочисленных врагов нашего государства от последнего шага в отношении теперь России, кто эти люди, если их, по словам злопыхателей, давно расстреляли, а вот они, рядом, живут, работают, любят и дружат, создают основу великой страны, которая служила еще всем почти 50 лет, до самых 90-х, когда и начали ее целенаправленно разрушать не без помощи заклятых друзей из-за океана. Но Надежда задумалась, а почему, собственно, в будущем стали очень редко встречаться упоминания о пересмотре дел по этой самой знаменитой политической статье. А оказывается, эти пересмотры были, и отнюдь не единичные, особенно сейчас, в 1939 году, когда Лаврентий Павлович Берия стал во главе соответствующих органов и занялся расчисткой тех Авгиевых конюшен, которые достались ему после Николая Ивановича Ежова с его ежовыми рукавицами и террором 1936-1937 годов. Ведь она сама стала только что этому свидетелем, так что ей надо было все пережитое обдумать, чем она и занялась по дороге. Глава 22. Думы и действия. Надя медленно шла по улице. Какая-то апатия и усталость охватили ее. Эйфория первых дней попаданства, радость от ощущения молодого здорового тела, новые дела и заботы, захватившие ее вначале, постепенно отходили на задний план. Да и тоска об оставленных близких так навалилась, что слезы невольно навернулись на глаза. Женщина вынужденно остановилась, чтобы их вытереть, благо вокруг никого не было. И все больше возникал традиционный вопрос: что делать, как жить дальше? Она как-то раньше не задумывалась глубоко о влиянии политики на жизнь людей этого времени, но выступление Макаренко и сцена в коммуналке напомнили ей об этой одной из главных сторон сегодняшней действительности. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Женщина хорошо помнила эту знаменитую фразу В. И. Ленина, один из постулатов научного коммунизма, который давным-давно изучала в институте. Такие партийные функционеры, как Марксен и Петюнчик, еще в очень большом количестве встретятся на ее пути, и совладеть с ними будет не так просто, как в этот раз. Эти люди признают только силу вышестоящих органов, вот перед ними они трепещут. Стать сильнее этой силы нелегко, да и не хотела девушка лезть в политический серпентарий, там такой клубок змей, что проглотит, не моргнув глазом. Значит, надо быть для них нужной, интересной, чтобы не только они ее использовали, но и она могла выдвигать свои требования. И как не хотела женщина уподобляться другим попаданцам, она понимала, что только через творчество она может получить относительную свободу. Да, все поэты, композиторы, писатели, также были подневольны в это время, их творчество подлежало строгой цензуре, да и в любое другое они также отражали интересы людей и удовлетворяли их запросы. Многие были репрессированы, кто-то писал в стол, а кто-то приспосабливался к этому времени и его требованиям, и еще неизвестно, кому было проще, ведь недаром так много было пьющих писателей и актеров. Таким образом они пытались залить ту черную дыру, что жила в их душе, но по крайней мере, творчество позволит ей выплескивать эмоции, пусть и с помощью чужих пока песен и стихов, а потом, может и свои появятся, да и влиять на общество легче эмоционально, чем прямо в лоб. Первый шаг в этом направлении получился удачным, она уже сторговалась с партией, используя нужные песни, значит, надо продолжить эту торговлю дальше, причем не столько в свою пользу, сколько на благо других, ведь на отчисление за авторство песен она может купить что-то полезное для общежития и его жителей, а в дальнейшем, приобрести танк, самолет, просто оказывать помощь нуждающимся людям. Так что надо вспомнить все песни и стихи, подходящие для этой обстановки и отправить хотя бы несколько в газеты и журналы, ввести в жизнь. Надя так и сделала, купив в киоске Союзпечати простую ученическую тетрадь и заточенный карандаш. Она присела на скамейку и стала вспоминать пока только названия любимых песен. И тут как плотину прорвало, она едва успевала записать одну песню, как по ассоциации приходила другая, она цепляла третью и дальше, записав около 50 первых строк песен или их названий, она сама удивилась, как много, оказывается, помнит наш мозг. А уж глядя на название, женщина могла и вспомнить текст, где полностью, где частично. И еще она убедилась, большинство песен как раз родом из Советского Союза, мало что из современной российской эстрады сюда подходит. Хотя первые песни Пугачевой, Игоря Николаева, романсы Александра Малинина, отдельные песни в исполнении Юрия Шатунова, те же «Белые розы», а он ведь тоже детдомовец, вполне можно спеть, пусть не в широком, так в узком кругу, как ту глафиру. Так что и тут надо подумать и повспоминать, пригодится все, да и коллективные танцы, ламбада, танец утят, а раньше, Лёдка Енька, тоже пригодятся, ведь их так было весело танцевать всем вместе. Отдельно она стала записывать детские песни и названия книг и сказок, подходящих для детей разного возраста. Ей даже пришла идея переделать Гарри Поттера или Властелина колец, книг, которые обожала ее дочь. Но она знала, что в это время фантастика была не в чести у литературного начальства, отвлекает от строительства светлого будущего, да и переделывать их под реалии жизни Советского Союза 30-40-х годов достаточно проблематично. Надо что-то реалистично-патриотическое. И тут она вспомнила рассказы по истории Сергея Алексеева, которые когда-то с интересом читала и сама. А ведь через эти рассказы можно продвигать идеи ведения современной войны, взаимодействие разных родов войск, активное использование связи, разработку военных операций по атаке на врага с помощью клиньев, то есть быстрого выдвижения ударных частей войск, поддержанной пехотой и легкими бронетранспортерами, а они уже были, идея окружения армии в мешок, все эти подробности она знала хорошо со слов мужа и тут уже могла рассуждать более предметно. Таким образом, взбодрившись, она уже веселее осмотрелась кругом и обнаружила, что каким-то образом зашла на новую для себя аллейку и сидит на скамейке на знаменитых Патриарших прудах. Вспомнив разговор Воланда с Берлиозом и бездомным на этом знаковом месте, она подумала, что ведь недаром чья-то великая сила, управляющая миром, перенесла ее сюда. Значит, есть все же какая-то миссия, о которой она пока просто не знает. Но надо жить честно, приносить пользу окружающим, делать добро, вот это пока и будет ее миссией. Завершив размышления на этой уже оптимистичной ноте, она спрятала тетрадь в сумочку и пошла дальше, в общежитие. Там, прямо на пороге, ее остановила Муся, которая принимала ее документы и была секретарем директора училища. Оказалось, что ее фамилия Мария Миронова, и Надя как-то в шутку сказала, что ей нельзя менять фамилию и обязательно надо назвать будущего сына Андреем, в честь ее любимого актера, чем безмерно озадачила тогда растерявшуюся девчушку.